меня ни рубля, прости, далеко не мажор, простой пацан, но где-то нарвал тебе цветы. Я хочу видеть радость в твоих глазах, я романтик такой, иду к тебе, а в наушниках музыка орёт. Я романтик такой, несу букеты, на лавке сидишь и меня ждешь. Видишь меня и с улыбкой бежишь меня обнимать. Прижимаешься покрепче, начинаешь целовать. Ты лишь в шортах и футболке, ей, наверное, мерзнешь ты. Я сниму с себя толстовку, она теплая, держи. Среди старых домов, во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов, во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов, во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Я вдруг прижал тебя поближе, на телефоне включил песни. Кто-то сказал нам быть потише, но эта музыка чудесна. В мире порой мне нету места, например, когда ты не рядом. Помнишь, писал я в прошлой песне, меня так манят твои взгляды. Мрак домов, все жилых квартир, может здесь романтика живет, может здесь наш дивный новый мир, может в этом счастье мы найдем. Ну а все, что в прошлом, давай забудем. Уверен точно, там счастья нет. Да и то, что было, уже не будет. Тогда вместе ловить момент. Среди старых домов, во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов, во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов, во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем.